рёк, и вновь обратился бессмертный к борьбе человеков. Гектору горесть жестокое, мрачное сердце стеснило. Окрест себя обозрел он ряды и мгновенно увидел мужа похитить спешащего светлый доспех и другого в прахе простертого. Кровь изливалась из раны широкой. Бросился Гектор вперед, ополченный сверкающей медью, звучно кричащий и быстрый, как бурный пламень Гефестов. И не укрылся от сына Атреева крик его звучный. Думен Атрид совещался с своей душой благородной. «Горе, когда я оставлю доспех сей прекрасный и брошу тело Патрокла за честь мою положившего душу. Каждый меня аргивянин осудит, который увидит. Если ж на Гектора я и Троян одиноко полчуся, бегство стыдяся один окружен я множеством буду. Всех троянцев сюда ведет шлемоблещущий Гектор. Но по что у меня волнуется сердце в сих думах? Кто, вопреки божеству, осмелится с мужем сражаться богом хранимым? Беда над головой того быстрая грянет. Нет, аргивяне меня не осудят, когда уступлю я Гектору сильному в брани. От бога воинствует Гектор. Если ж Аякса я где-либо духом бесстрашного встречу, с ним устремимся мы вновь и помыслим о пламенной битве даже и противу бога. Только бы тело Патрокла нам возвратить Ахиллесу, и зол бы то меньшее было». Тою порою, как думы сии, в уме обращал он. Близко Троян подступили ряды, и пред оными Гектор. Вспять Менелай отступил и оставил Патроклово тело. Часто назад озираясь, подобно как лев густобрадый, коего псы и народ от загона валов отгоняют копьями, криками, гордого зверя могучее сердце страхом стесняется, нехотя он от загона уходит. Так отошел от Патрокла герой Менелай светлокудрый. Встал и назад обратился, приближися к сонму Данаев. Там он Аякса искал Теламонова мощного сына, скоро увидел героя на левом крыле ротоборства, где он дружины свои ободрял, поощряя на битву. Свыше неспосланным ужасом их поразил дальновержец. Он устремился к Аяксу и так восклицал, приближаясь. «Друг Теламонит, сюда! За Патрокла, сраженного в битву! Может быть, сыну Пелееву мы возвратим хоть ногое тело его, а доспехи похитил убийственный Гектор!»